Смотрите на то, чтобы на автомате не было. Я лично себе позволяю и чувствовать вину, и не прощать себе какое-то время, но осознанно. Это совершенно другое чувство. Просто я знаю, что на этот момент выбираю. Например, чувство вины, потому что так хочется. Может, даже так надо. Потом спрашиваю себя, ну что, хватит? Или еще повыпендриваешься? А насильники все трусы. Ты попробуй хоть раз зареагировать неадекватно. Не так, как от тебя ожидают. Как же избавиться от страха? Ведь самое страшное то, что страх искривляет реальность. Худшие ожидания, как правило, оправдываются. Здесь было высказано много разумных мыслей по этому поводу. Могу лишь добавить, что страх можно нейтрализовать, если наблюдать за ним. Страх оказывает существенное влияние на действительность только в бессознательном сновидении, когда человек не видит себя со стороны. Когда же вы наблюдаете за тем, как боитесь, то фактически уже не спите и отдаете себе отчет в том, что происходит. Бойтесь себе на здоровье, сколько угодно, если делаете это осознанно. В таком случае вам нечего опасаться, что негативные ожидания реализуются. Можете на этот счет успокоиться. Любой страх обретает повышенную важность, если вы пытаетесь с ним бороться, то есть заставляете себя не бояться. Тогда на энергетическом плане возникает неоднородность, избыточный потенциал. Равновесные силы для того, чтобы компенсировать этот потенциал, вынуждают вас напрягаться, а следовательно, отдавать часть свободной энергии. Получается, с одной стороны вас тянет страх, а с другой стороны вы цепляетесь и сопротивляетесь, чтобы он вас не утянул. Так вот, дискомфорт от страха вы испытываете главным образом потому, что пытаетесь ему сопротивляться. Человек испытывает дискомфорт в любом случае, когда отнимается часть его свободной энергии. К тому же, когда вы считаете, что страх – это ненормально, вы фиксируете на нем свое внимание. То же самое происходит, когда вы боретесь с ним. Зеркало мира, отражая содержание ваших мыслей, приносит в вашу реальность еще больше того, чего придется опасаться. Как вам известно, слой мира содержит все то, на чем зафиксировано ваше внимание. Отсюда следует очевидный вывод. Во-первых, нужно перестать считать свои страхи патологическими. Вы далеко не одиноки. Каждый из нас чего-то по-своему боится. И это, если не нормально, то, по крайней мере, широко распространено. Во-вторых, нужно пойти навстречу своему страху, прекратить с ним бороться и позволить себе бояться. Дрожать от страха означает бороться с ним. Отсюда и дрожь, поскольку вся свободная энергия задействована на сопротивление ему. Вы должны отдавать себе отчет, что ваш страх – это отражение в зеркале, иллюзия. Для того, чтобы избавиться от него, нужно отпустить себя и, пугаясь, боясь до смерти, идти навстречу со своим страхом. Понимаете, что это значит? Смелость – это боязнь, отпущенная на свободу. Когда вы пойдете навстречу своему страху, вы пройдете через зеркало, и там, с обратной стороны, ваш страх рассыплется с хрустальным звоном на мелкие кусочки. Его не станет. Так что с полным опасением идите сквозь зеркало.